Я открыла страницу с описанием моей суиндонской квартиры, начала читать и ощутила, как Хэвишем костлявой рукой взяла меня под локоть. Затем остроконечные крыши и ветхие здания стали расплываться, и перед нами возникла моя собственная конура. «Ага», — сказала Хэвишем, с презрением оглядывая крохотную кухоньку. «И это ты называешь домом?» «Пока да. Мой муж...» «Это который неизвестно, существовал или нет? И ты даже не знаешь, женился ли он на тебе?» «Да», — твердо ответила я, — «тот самый». Она улыбнулась и добавила, глядя на меня недобрым взглядом. «И у тебя нет никаких тайных причин поступить ко мне в стажеры?» «Нет», — соврала я. «А может быть, ты движима какими-то тайными соображениями?» «Ни в коем случае!» «Ты не собираешься заниматься книжным каперством или чем-то подобным ради острых ощущений или денег?» Я помотала головой. То, что мне необходимо сделать для спасения Лондена, могло не понравиться мисс Хэвишем, а посему я решила не распространяться о своих истинных целях. «В чем-то ты привираешь», — процедила она, — «но никак не возьму в толк, в чем именно. Дети — непревзойденные лжецы. Твои служанки недавно попросили расчет?» В раковине громоздилась гора немытых тарелок. «Да», — снова соврала я, стараясь не обращать внимания на ее пренебрежительный тон. «Домашняя прислуга в 1985 году — большая проблема». «Да и в XIX веке это еще те цветочки», — ответила мисс Хэвишем, опираясь на кухонный стол, чтобы не упасть. «Находила я хороших служанок, но они не задерживались у меня. Их соблазняли те самые, ну ты понимаешь, злодеи». «Злодеи? Мужчины!» — прошипела Хэвишем. «Лживый пол! Попомни мои слова, дитя. Если подашься их чарам, до добра это тебя не доведет. Они умеют обольщать, как змеи, поверь мне». «Попытаюсь удержаться», — пообещала я. «И строго храни целомудрие», — сурово сказала мне она. «Тут и говорить нечего». «Хорошо. Могу я одолжить у тебя эту вещь?» Она указала на принадлежавшую Майлзу Хоку куртку суиндонских молотков. Затем, не дожидаясь ответа, надела ее, заменила фату форменной кепкой типа и с удовлетворением спросила. «Выход здесь?» «Нет, это дверца в чулан, а выход на улицу там». Мы открыли дверь и нос к носу столкнулись с моим домовладельцем, который как раз собирался постучать. «Ага!» — прорычал он. — «Но не тот!» «Вы дали мне время до пятницы», — сказала я. «Я отключаю воду и газ тоже. Не имеете права. Плати 600 или гони Дронта версии 1.2», — осклабился он. «Тогда, может, и не отключу». Но его ухмылочка быстро сменилась страхом, когда мисс Хэвишем резким движением прижала его к стене, передавив тростью горло. Он закашлялся и попытался отбросить трость, но мисс Хэвишем умело его обездвижила. Она чуть посильнее нажала, и он бессильно уронил руку. «Слушай меня!» — рявкнула она. «Еще раз побеспокоишь мисс Нонитот, будешь иметь дело со мной. Она заплатит тебе в срок, дрянь! Вот тебе слово, мисс Хэвишем!» Грубиян хрипел, силясь втянуть воздух, ведь трость мисс Хэвишем пережала ему дыхательное горло. Глаза его затуманились от страха. Он только лихорадочно разевал рот и послушно тряс головой. «Хорошо!» — кивнула мисс Хэвишем, отпуская его. Хозяин сполз на пол. «Все мужчины — мерзавцы», — подытожила моя наставница. «Видишь, какие они!» «Не все же они такие», — попыталась я разубедить ее. «Чушь!» — отрезала мисс Хэвишем, спускаясь по лестнице. «А этот еще не худший. По крайней мере, не пытался подольститься. На мой взгляд, он вовсе не так уж и плох. Машина у тебя есть?»